После кино. Фус. В начале 90-х вы ушли из музыки, Георгий. Да, с собой занимался в основном. Но потом вернулся. Три альбома было записано Сергеем Михайловичем Дерекамболем. «Драконовые ключи». Если бы был бюджет побольше, можно было бы сделать интереснее. А для низкобюджетного проекта все получилось очень даже неплохо. Но это не популярная музыка. Потом Вячеслав пригласил поиграть. Я понял, что моя стезя — это поп-музыка все-таки. Фус. Вы были с Юпитером в Америке. Повидали кого-нибудь, Георгий? Да. Мы были в Лос-Анджелесе, навестили Джоанну, ее родителей. А вот с Наташей повидаться не удалось. Она вроде бы живет в Лос-Анджелесе, но никакой информации. Хотя я бы встретился с ней с огромным удовольствием. Беседовал Александр Долгов.